На следующий день Пит посещал других людей, какое-то время поддерживавших знакомство с Рэмси Парментером. После полудня он оказался у мисс Алисы Кэдуоллер. Этой старушке изрядно перевалило за 80, однако она проявила намного больше соображения и наблюдательности, чем оба его предыдущих собеседника, и уж куда больше гостеприимства, чем доктор Уиткрофт. Алиса пригласила его в свою маленькую гостиную и предложила чаю в роскошном костяного фарфора сервизе, вручную расписанном колокольчиками. Сэндвичи были не длиннее пальца, а пирожки толщиной не превышали 1,5 дюймов. Устроившись в своем кресле с наброшенной на плечи шалью, хозяйка деликатным движением поднесла свою чашку к губам и посмотрела на гостя круглыми глазами пожилого, видавшего виды дрозда. «Итак, суперинтендант», — проговорила она с легким кивком, — «что вы хотите от меня услышать? Я не боюсь недобрых слов и всегда сужу людей по тому, что они говорят о других. Вовремя сказанное недоброе слово говорит о человеке куда больше, чем принято считать». «Действительно, мисс Кэдуоллер», — согласился Томас. «Однако в случае внезапной и насильственной смерти, когда следует осуществить правосудие, избегая ошибок, обычно необходимо говорить те истины, которые в других случаях можно было бы оставить при себе. Мне хотелось, чтобы вы поведали мне свое мнение о Рэмси Парментере. Полагаю, что вы знакомы с ним по меньшей мере 20 лет». «Да, так можно сказать», — согласилась пожилая дама. «А можно сказать и что я наблюдала за ним. Это далеко не одно и то же». «Как вам кажется, вы знаете его?» Пит сделал глоток чая и впился зубами в сэндвич, стараясь разделить его на 2 укуса. «У него есть публичная физиономия, которую он демонстрирует своим прихожанам», — пояснила его собеседница. «Есть ли у него лицо, так сказать, приватное, мне неизвестно». «А почему вы считаете, что личная его физиономия может оказаться другой?» Алиса посмотрела на Томаса с полным терпением и любопытством. «Потому что он обращался ко мне, как к общественному собранию, даже когда мы с ним оставались вдвоем. Скорее, даже он обращался к Богу, как к тому, на кого хочешь произвести впечатление, не навязываясь. Однако слишком близко, на тот случай, чтобы не забрести на его территорию и не нарушить течение его мыслей или планы». Суперинтендант с большими усилиями удержался от улыбки. Он в точности понял, что имела в виду эта старая женщина. Полицейский и сам ощутил в Рэмси подобную отстраненность. Однако, учитывая обстоятельства их знакомства и их взаимное положение, на такую реакцию можно было рассчитывать. В случае же мисс Кэдуоллер дело обстояло иначе. «Полагаю, он оказал большую помощь мистеру Карде, когда тот пребывал в расстроенном состоянии несколько лет назад», — заметил Томас, не зная, как она отреагирует на эту мысль. «Меня это не удивляет», — кивнула старушка. «Мистер Карде отзывался о Парментере самым выгодным образом. Его уважение и благодарность идут прямо от чистого сердца. Этот молодой человек искренне верит и, как мне кажется, еще хорошо послужит Господу». «В самом деле?» — вежливо усомнился Пит. Он просто не мог представить себе Доминика Карде в качестве священнослужителя. Одно дело проповедовать с кафедры. Тут требовалось актерское мастерство, к которому, по его мнению, у Доминика имелись определенные способности. И к тому же у него были говорящие глаза, превосходный профиль, обаяние, осанка и великолепный голос. Кроме того, он умел изящно становиться центром внимания. Однако, оказавшись вне центра, этот человек утрачивал свою привлекательность. Тихо и незаметно служить нуждам людей — совсем другое дело. «Вы находите это удивительным?» — проницательно подметила собеседница Томаса. Он помедлил. «Я вижу это по вашему лицу, молодой человек», — беззлобно улыбнулась Алиса. «Ну что ж, да», — — согласился полицейский. «Надо ли ей говорить о том, что они с Карде родственники? Это может повлиять на ее ответы. Впрочем, если судить по ее покрытому морщинами лицу с ясными глазами на нем, то едва ли». Тут суперинтендант с неудовольствием припомнил ее слова о том, что высказанное мнение о другом человеке больше говорит о говорящем, чем об объекте реплики, и попросил: «Пожалуйста, объясните мне свои слова. Как я вижу, у вас есть основания для подобного утверждения». «Речь пойдет о брате мисс Димонд», — проговорила пожилая женщина, прежде чем сделать новый глоток. Пит ждал, когда она продолжит. «Боюсь, его нельзя было назвать очень хорошим человеком, однако смерть его явилась для сестры большим ударом», — стала рассказывать Алиса. «Так уж заведено в природе. От кровного родства не открестишься, как бы мало вас ни связывало. А он был ее младшим братом. Думаю, она все время считала его неудачником». «А мистер Карде?» «Я провела с нею какое-то время после того, как стало известно о смерти ее брата», продолжила старушка, следуя собственному внутреннему ритму. «Невозможно было позволить молодому полицейскому, нуждавшемуся в услугах хорошего парикмахера, торопить ее в важных, хотя бы в принципе, если не на практике, делах». «Она добрая прихожанка, постоянно бывает в церкви. И преподобный Парментер, естественно, явился, чтобы утешить ее. Похороны должны были состояться здесь, в этом приходе». Кивнув, Томас взялся за следующий сандвич. «Она пребывала в большом расстройстве», — продолжила мисс Кэдуоллер. «Перед лицом настоящего горя бедняга совсем потерялся, не знал, что говорить и что делать. Он прочитал ей несколько отрывков из Писания, полностью уместных в подобной ситуации. Могу предположить, что он читает их всем, перенесшим утрату. Но сердца в его словах не было. Подобное всегда заметно». Лицо старушки сделалось печальным. Она смотрела куда-то вдаль. «И я самым глубоким образом ощутила, что он и сам не верит собственным словам. Он говорил о воскресении мертвых так, словно бы зачитывал железнодорожное расписание». Пожилая дама поставила чашку на стол. «Если поезда ходят вовремя, это очень удобно, но это невозможно называть чудом Господним. В расписании нет никакого основания для счастья и вечной надежды. Когда поезд опаздывает, это досадно, однако не означает конца всего света и жизни. Просто приходится дольше ждать. И железнодорожные платформы, пусть они и не идеальны, не являются адом и не сулят забвения». Алиса посмотрела на Пита поверх чашки. «Хотя подчас мне и казалось, что между ними есть нечто общее. Однако тогда я была моложе, и смерть во всей своей реальности далеко отстояла от меня. Тогда я еще спешила». «Ну а что насчет Доминика Карде?» — улыбнулся Пит, принимаясь за последний из пирожков. «Ах, он повел себя совсем по-другому», — объявила его собеседница. «Он явился позже, кажется, дня на два. Просто сел рядом с нею и взял ее руку в свою. Ничего не читал, а просто собственными словами напомнил ей про двух разбойников на крестах по обе стороны от Господа нашего, а затем о пасхальном утре и о Марии Магдалине, увидевшей его в саду и принимавшей за садовника до тех пор, пока он не произнес ее имя». Глаза ее вдруг затуманились слезами. «Мне кажется, все дело было в том, что он назвал ее по имени. И бедная мисс Димонд вдруг поняла, что Бог знает каждого из нас по имени. Любовь — дело личное. Это ты и я, без всяких аргументов и проповедей. Эта сила превосходит все остальное. И она утешилась буквально за несколько мгновений. Мистер Карде понял это. Преподобный Парментер нет». «Понятно», — негромко проговорил Пит, невольно удивляясь тому, что это и ему в самом деле совершенно ясно. «Не хотите ли еще чаю?» — предложила Алиса. «Да, будьте добры, мисс Кэдуоллер, с удовольствием», — сказал суперинтендант, протягивая ей блюдечко вместе с чашкой. «Мне кажется, что теперь я понимаю преподобного Парментера лучше, чем прежде». «Ну, конечно», — согласилась старая дама, поднимая чайник и наполняя его чашку. «Бедняга потерял свою веру не в то, что делал, но в то, зачем он это делал. Такую утрату ничем нельзя заменить. Все рассуждения в мире не согреют сердце и не утешат горе потери. Священство, оно о том, что надо любить тех, кого трудно любить. Помогать людям переносить боль и без отчаяния переживать самые невозместимые потери. В конце концов, суть его в доверии. Если ты способен доверять Богу, все само собой станет на место». Томас не стал ни возражать, ни комментировать эти слова. Старушка эта в нескольких словах сформулировала то, что он пытался найти. Допив чай, полицейский еще немного поговорил на общие темы, выразил восхищение сервизом и вышитой скатертью на столе, после чего поблагодарил хозяйку и откланялся. В 17:00 он уже находился у дома епископа Андерхилла, пытаясь сообразить, что именно можно у него спросить, чтобы еще кое-что узнать о Рэмсе Парментере. Бесспорно, в качестве епископа, которому подчинялся Рэмси, Реджинальд Андерхилл мог понимать его глубже, чем кто-то еще. Однако Пит опасался, что столкнется с отпором, основанным на святости их взаимоотношений. Он был заранее готов к вежливому отказу. Однако, когда епископ вошел в оформленную в красно-коричневых тонах библиотеку, где посетителю было указано его ждать, им владело настроение куда как далекое от ожидания спокойного и уверенного отказа. Закрыв за собой дверь, хозяин повернул к Питу лицо, черты которого выражали острую тревогу. Редеющие волосы его были взъерошены, и он стоял набычившись, словно бы ожидая физического нападения. «Вы есть полисмен, которому поручено заниматься этим делом?» — обратился Реджинальд к Томасу обвиняющим тоном. «И насколько долго протянется расследование, прежде чем вы сумеете прийти к приемлемым выводам? Событие это действительно весьма прискорбное». «Да, сэр», — согласился Томас, становясь едва ли не на вытяжку. В конце концов, он находился в обществе князя церкви. К Андерхиллу подобало отнестись с должным почтением. «Прискорбно любое преступление, но это особенно», — добавил он. «Вот почему я и оказался здесь, в надежде на то, что вы поможете мне понять, что именно произошло». «Ах так?» Епископ с некоторым облегчением кивнул. «Садитесь же, суперинтендант. Устраивайтесь поудобнее, сэр, и посмотрим, к чему нам удастся прийти. Очень рад вашему появлению у меня». Он сел в красное кожаное кресло, стоявшее напротив коричневого, в котором поместился его гость, и самым внимательным образом посмотрел на него. «Чем скорее мы сможем разрешить этот вопрос, тем лучше станет для всех». На какое-то мгновение Пит без особой радости подумал, что их представления о разрешении вопроса далеко не тождественны, и тут же напомнил себе о том, что мысль эта несправедлива. «Я провожу расследование настолько быстро, насколько могу», — заверил он хозяина дома. «Однако, если выйти за пределы физических фактов, которые кажутся неопровержимыми, все немедленно становится куда менее ясным». «Насколько я понимаю, эта несчастная молодая женщина была весьма трудной особой с точки зрения манер и морали и не вызывала к себе сочувствия. Она поссорилась с преподобным Парментером и упала с лестницы». Андерхилл пыхтел, рот его вытянулся в струнку, а мышцы на щеках и челюсти напряглись. «Вы не сомневаетесь в том, что ее столкнули вниз? Иначе расследование было бы уже закончено. Простая домашняя драма не требует вашего внимания». В глазах его блеснул огонек надежды. «Ничто не указывает на то, что она могла споткнуться, сэр», — ответил Томас. «Однако ее крик, явно обвиняющий преподобного Парментера, заставляет нас отнестись к расследованию более внимательно». «Крик?» — Реджинальд резко возвысил голос. «Что именно?» — она крикнула, суперинтендант. «Вероятно, ее слова можно истолковать по-разному. Обнаружили ли вы некое свидетельство, которое позволяет предположить, что человек, обладающий репутацией и ученостью преподобного Парментера, мог настолько утратить свой разум, забыть про труды всей своей жизни, чтобы толкнуть ее? Видите ли, сэр, это не лезет ни в какие ворота». Она воскликнула: «Нет-нет, преподобный», — ответил полицейский. «Но разве не могла она поскользнуться и позвать его на помощь, как ближайшего к ней человека, который раньше всех может к ней подбежать?» — настоятельным тоном проговорил епископ. «Разве такое объяснение не кажется вам более правдоподобным?» «Не сомневаюсь в том, что если вы еще раз расспросите людей, которые слышали этот крик, они без сомнения подтвердят эту версию». Он произнес эти слова едва ли не тоном приказа, предполагая, что этот приказ будет исполнен. «Они говорят другое, сэр», — возразил Пит, наблюдая за его лицом. «Однако, возможно, она вскричала «нет-нет», а затем позвала на помощь мистера Парментера. Однако никто не слышал слов «помогите» или «прошу». «Ну, конечно», — Риджинальд наклонился вперед. «Она упала, прежде чем успела это крикнуть. Это легко объяснить. Она даже могла начать говорить одно из этих слов, но не успела из-за падения, бедняжка. Итак, похоже, мы уже уладили этот вопрос. Самым прекрасным образом». Он улыбнулся, однако тепла в его улыбке не было. «Но если толкнул ее непреподобный Парментер, тогда это сделал кто-то еще», — заметил Томас. «Слуги не могли этого сделать, как и миссис Парментер». Он заметно вздрогнул. «И миссис Уикхэм. Но остаются мисс Клариса Парментер, мистер Мэлори Парментер и гостящий сейчас в их доме священник мистер Доминик Карде». «Ах да, Карде». Епископ откинулся на спинку кресла. «Ну, тогда это, скорее всего, молодой Мэлори Парментер. Весьма прискорбно, однако этот легкомысленный молодой человек эмоционально неуравновешен. Вы, конечно, не знакомы с его историей, однако он всегда во всем сомневался и спорил. В юности он противоречил буквально всему, не мог согласиться ни с чем, не подняв сперва шум». Губы Андерхилла пренебрежительно изогнулись при этом воспоминании. «То этого мальчика разбирает энтузиазм, а в следующее буквально мгновение его душит критиканство. Абсолютно неудовлетворительный молодой человек, что только доказывает его восстание против отца, против всей семьи и ее ценностей. Правда, я не в состоянии представить себе причину, способную заставить его совершить столь трагический и грубый поступок, однако я никогда не понимал подобное поведение, так что могу только выразить свои соболезнования и сочувствие». Он нахмурился и добавил: «И, конечно, пожалеть жертву». «Мисс Белвуд была беременна», — напрямик сообщил ему Пит. Епископ побледнел, и удовлетворение оставило его лицо. «Какое несчастье! Полагаю, от какого-то союза, предшествовавшего ее работе у Парментера?» «Нет, это случилось уже после того, как она стала с ним работать. Опасаюсь, что отцом был как раз один из находившихся в доме троих мужчин». «Чисто академический вопрос». Реджинальд вытянул шею, поправляя воротник, словно бы тот вдруг стал тесен ему. «Теперь нам этого никак не узнать, и мы обязаны предположить, что виноват молодой Парментер. И именно этот факт и послужил причиной для... убийства. С ее стороны это небольшой грех, суперинтендант, и нет необходимости чернить имя молодой женщины, делая его публично известным. Пусть себе покоится с миром, бедняжка». Он судорожно глотнул. «Незачем, да и не надо нам осуждать ее слабость». «Действительно, это мог быть и Мэлори Парментер», — согласился Томас, ощущая в душе иррациональный гнев. «У него не было права судить епископа, он не имел никакого представления о личности молодого Парментера и о том, каким образом тот досаждал Андерхиллу. И тем не менее Пит ощущал сильную неприязнь к своему собеседнику. «Но мог убить и не Мэлори», — проговорил он. «Я не могу действовать, не имея доказательств». Епископ был явно взволнован. «Но на какие доказательства вы можете рассчитывать?» — вопросил он. «Никто не признался. Самого падения никто не видел, и вы только что сказали мне, что виноватым может оказаться любой из троих мужчин. Что вы намереваетесь делать?» — возвысил он голос. «Дело нельзя оставить нераскрытым. В таком случае погибнут репутации всех троих мужчин. Это будет чудовищно». «А что еще можете вы рассказать мне о Мэлори Парментере? Что-нибудь особенное, епископ Андерхилл?» — спросил Пит. «И, быть может, о Доминике Карде. А еще, в некоторых отношениях, вы должны знать Рэмси Парментера лучше, чем кто-либо другой». «Да, конечно. Впрочем, не знаю». «Прошу прощения». Тень неудовольствия пробежала по лицу Реджинальда, и он приступил к объяснению. «Естественно, я давно знаю Мэлори Парментера. Мальчишкой он был не из самых легких. Вечно, как я уже говорил, перескакивал с одного увлечения к другому. Большинство людей перерастают в себе подобную тенденцию, но он этого не сделал. Он не смог определиться, как надо поступить с собственной жизнью. Нерешительный был такой, понимаете?» Андерхилл критически посмотрел на суперинтенданта. «Собрался было учиться в Оксфорде и не стал поступать туда. Ни разу ни в кого не влюбился. Нет таких девиц, чтобы удовлетворяли его невероятно высоким критериям. Жил в мирке, отделенном от реальности. Идеалист, не способный пойти на компромисс». Он смолк. «Что еще?» Через мгновение поторопил его Томас. «Ненормальный он был какой-то», — закончил епископ, удовлетворившись найденным словом. «Да, ненормальный. Увы, теперь это должно быть вполне очевидно». Пит понял это как указание на переход Мэлори в католицизм, однако не стал ничего говорить. «А что насчет мистера Карде?» — сменил он тему. «А, да». «Весьма многообещающий человек». Голос Андерхилла немедленно наполнился удовлетворением, и на губах его промелькнула улыбка. «Весьма многообещающий. Всегда так радостно видеть человека, обратившегося в истинную веру и готового пожертвовать всем для того, чтобы идти ее путем». «Разве это жертва?» Изобразил невинность Пит, подумав о том отчаянии, которое описывал ему Доминик, и том мире, который теперь почил на его лице и поведении. «Я бы сказал наоборот. На мой взгляд, он приобрел много больше, чем пожертвовал». Реджинальд вспыхнул. «Ну, конечно. Вы не поняли меня. Я говорил...» Он взмахнул рукой. «Я просто не способен описать это вам. Годы занятий, самодисциплины, финансовых ограничений, связанных с едва ли не минимальным доходом. «Это жертва, сэр, пусть и принятая добровольно». «И вы считаете Доминика Карде нравственно превосходным человеком, стоящим над слабостями и искушениями тщеславия, гнева и похоти?» Епископ подвинулся вперед в просторном красном кресле. «Конечно, считаю. В этом не может быть сомнений. Я могу даже самым нелюбезным образом предположить, что...» Он вдруг умолк, осознавая, что готов был зайти слишком далеко, а потом осторожно продолжил. «Ну, я, естественно, говорю, как умею, суперинтендант. У меня есть много причин верить, но ничего дурного о нем я не слышал». «А Рэмси Парментер?» — спросил Пит, не надеясь, пусть не на ценный, но просто на здравый ответ. «Этот человек до сих пор обладал безукоризненной репутацией», мрачным тоном ответил Андерхилл. «Но, конечно же, сэр, вы знакомы с ним не по одной репутации», продолжил полицейский. «Естественно». Реджинальд теперь был явно расстроен и раздосадован. Он шевельнулся в кресле. «В этом заключаются моя профессия и призвание, суперинтендант. Однако мне неизвестно ничего из его природы или поступков, что могло бы заставить нас предположить, что он был не таким, каким казался, или обладал слабостями более серьезными, чем те, которым покорно все человечество». Он собрался добавить нечто еще, но передумал. Питу пришло в голову, что его собеседник мог вспоминать о том, как именно он рекомендовал Рэмси Парментера к грядущему повышению. «Вы сомневаетесь в его призвании и его вере?» — предположил он. «В припадках уныния?» Интонация епископа сделалась снисходительной. «У всех нас бывают сомнения, суперинтендант. Такая уж особенность человека, а особенно интеллигентного». Томас ощутил, что спорить с ним бесполезно. Следовало придумать какую-то уловку, чтобы оказаться правым вне зависимости от исхода. «Вы хотите сказать, что возглавляющее нас священство не обладает большей верой, чем простой обыватель?» — громко сказал Пит, глядя собеседнику прямо в глаза. «Нет, нет, что вы, конечно, нет. Я хочу сказать, что приступы уныния посещают всех нас. Всем нам досаждают некие мысли». «А не случалось ли Рэмси Парментеру обнаруживать искушение в смысле потакания собственным слабостям или припадкам буйного гнева?» «Прошу вас, епископ Андерхилл, нам прежде всего необходима честность, а не желание замаскировать истину добротой». Реджинальд надолго умолк, и в итоге полицейский уже подумал, что он и не собирается отвечать. На лице его застыло несчастное выражение, словно бы осаждавшие этого человека мысли и впрямь были болезненными. Питу самым немилосердным образом показалось, что тревожит его на самом деле собственное неловкое положение. «Мне нужно подумать», — промолвил наконец епископ. «В данный момент я совершенно не готов к разговору на эту тему. Простите, сэр. Это все, что я могу вам сказать». Томас не стал настаивать. Поблагодарив хозяина дома, он откланялся. А после того, как за ним закрылась дверь, Андерхилл направился к телефону. К этому изобретению он относился весьма двусмысленно и позвонил в кабинет Джона Корнуоллиса. «Корнуоллис? Мистер Корнуоллис, ага». Он прокашлялся. «Какой абсурд. Ему не следует позволять себе волноваться». «Я был бы весьма рад возможности переговорить с вами с глазу на глаз. И, на мой взгляд, это лучше сделать у меня в доме, чем в вашем кабинете. Не окажете ли вы любезность посетить меня за обедом? Очень рад». «Хорошо, очень хорошо. Мы обедаем в 8, так что будем ждать вас». Полным облегчения движением он повесил трубку. «Как все это страшно! Надо предупредить жену. Пусть она скажет кухарке».